Всем здравия! Это Народное славянское радио. Я Елена Андреева. В очередной раз мы находимся в Открытой славянской академии. И мой собеседник Акай Кине. Здравия тебе, Акай! Здравия! Здравия! Сегодня мы побеседуем о том, что такое Белая Орда и что такое вообще Российская империя. Да. Понятие такое. Да. Предоставляю тебе слово. Ну, дело в том, что, знаете, я в предыдущей передаче говорил о том, что чем глубже мы знаем историю, тем у нас перспектива будущего прорисовывается глубже и дальше. И поэтому я сторонник того, что вот эта территория, евразийская называется, да, сейчас модным словом, да, от, там, скажем, термина евразийство, оно пошло от советского, трубецкого, да, от евразийцев. Она была потом развита уже как Гумилевым Лев Николаевичем. Вот. И вот эта территория во все времена, как вот я знаю по официальной нашей истории, скажем, да, на протяжении 12 тысяч лет истории, она всегда в культурном, цивилизационном плане была всегда единой. Почему я могу утверждать об этом? Потому что, ну, скажем, 5-тысячелетние, 7-тысячелетние вот эти курганы, скажем, да, вот афанасийская культура, там, или там где-то на территории Хакасии, Прибайкалье, Алтая, да, ее называют условно афанасийской культурой, или там трипольская культура. Если смотрим, вот эти все маркеры культурные, они на самом деле единые маркеры. Еще сюда, ближе, если историю если брать, да, то те же культурные маркеры скифской эпохи, да, то есть скифы Причерноморья, скифы там Алтая, у них опять же культурные маркеры единые. Это о чем говорит? И в хунскую эпоху, там, скажем, Трансильвания, там, или там степи внутренней Монголии, которые как раз Ордоса, которые уже закрыты именно вот этими китайской стеной, вот эти культурные маркеры опять же единые. То есть и эпоху древних тюрок брать, самая большая империя, потом Чингисхана тоже самая большая империя. И везде говорится о том, что эта территория была в культурном и цивилизационном плане единая. То есть можно говорить о существовании больших империй. То есть больше этих империй никогда не было. Даже Римская империя, скажем, до империи Александра Македонского ни в коей мере больше этих империй. Вот как раз вот нашей материковой, как бы, телурократической, да, цивилизации больше и никто никогда не создавал. Может быть, английская империя, да, то есть она такая талассократическая империя, она там вот по океании, да, если просто воду если взять, да, она может быть больше. Но по землям, в любом случае, наши все империи, которые на протяжении вот этих 10 тысяч лет являются, меняют друг друга, то есть и заменяя друг друга, они развивались, расширялись, потом опять сужались, между собой войны возникали, да, захватывали те или иные территории большие, ну, скажем, да, до Египта доходил, помните, там, эпоха Чингисхана, да, то есть доходит там, одно из столиц было, это самый Пекин, то есть вот тот современный самый Китай, это наш, был нашей территорией, нашей цивилизации, нашего великой империи. То есть как китайцы надо относиться, понимаете, к этому очень правильно. Они же Чингисхана объявляют своим императором. Тем самым они притязание имеют до там, Калужской области. Говорят, они, это наш император. Они расселяются сейчас. Вот. А если бы мы, понимаете, в нашей истории не брали историю государства российского от, всего лишь от крещения Руси тысячи лет назад, да? И у нас как бы другое понимание официальной истории было бы, да? И у нас есть притязание, есть как бы основа, фундамент о том, что до Пекина это все наши территории во все времена были. Понимаете, если вот, вот по этим культурным маркерам если судить, то тогда на этой территории во все времена жили близкие, родственные друг другу по крови, по культуре, по языку этносы, народы. Как вот Советский Союз, да, который мы сейчас опять же видим вот этот распад этой большой империи, да, правопреемницы вот, Российской империи, она распалась, но в любом случае нас объединяет единый культурный маркер. Вот он, чай, да, нас объединяет. Мы садимся, говорим на русском языке. Вот мы, у нас единая история, понимаете, там спроси у меня там, кто такой лейтенант Шмидт, я отвечу, понимаете, потому что, да, мы знаем все это, как бы, и культуру, там, скажем, кто такой там, скажем, тот же Рокоссовский или там Жуков, да, это для нас единые символы, понимаете, наши полководцы, там, что Кутузов, что Суворов, да, и поэтому такие же полководцы едиными нашими должны быть тоже там, скажем, Митэй Каган, да, который там Китай захватил, это хунский первый император, скажем, да, или Бумын Каган, большой Тюркской империи, да, которая была до Балкан территории была, понимаете, то есть от Кугуре, от Кореи до Балкан простиралась вот такая наша империя там, или Тартария, да, называем, да, там написали, но это же тоже Тартар, это кто такой? Это кующие сталь, железо, понимаете, железо, которое... Вот железо бывает бронза, медь бывает, там еще одно серебро, золото. Их тат не берет. Тат – это ржа не берет, понимаете? А болот, сталь, да, или там темир железа, орудующий, творящий вот это железо, кующий это железо, он и был тартар, татар, понимаете? То есть кующий... Впервые вот, в человеческой цивилизации начинает сталь плавить же, понимаете, вот именно на нашей территории. Мы меняем его на шелка, там, скажем, Китая, там, на... и поэтому там римские легионеры могли против нас устоять, потому что они-то шли с бронзовыми мечами и щитами, а мы-то шли здесь уже не просто железо было, а сталь была, понимаете, и поэтому как раз... выигрывала. Потом уже как раз английская цивилизация почему обрела и весь мир она как бы взяла под себя? Потому что всего лишь они придумали огнестрельное оружие. И огнестрельное не просто оружие, оно было уже скорострельное оружие. То есть преимущество было вот такое технологичное. Но и наша территория никогда не была периферией истории. А сейчас вот по Скалигерской истории мы всегда периферии, да? Вот наша территория. Всю Евразию, если брать. А вот в моем понимании мы никогда не были периферией, у нас была маленькая другая культура, она была кочевая культура. То есть я не делю здесь ни русских, ни казахов, ни, а вот именно говорю о общей цивилизации. Эта кочевая культура, она всегда была мужской цивилизацией. А земледельческие культуры, там, Месопотамии, там, скажем, да, где-то вот Ближнего Востока, индуизм, там, китайцы, да, это земледельческие культуры, это женские цивилизации, которые ограничены... пространство, ограниченная ответственность. А мы кочевые цивилизации, которые перемещаются постоянно и даем дух. Вот женщине, мужчина дает дух же, да? И вот этот дух дальше как бы женщина ее как бы развивает, дальше как бы обогревает, да, реализовывает. И поэтому женщина всегда, она более тщательная в своей деятельности, да? Более там кропотливая она. А мужик что, сотворил бы, убежал опять, понимаете, дальше просторы свои как бы осваивать. И у него ответственность была, понимаете, вот на Алтае вот сидя даже самым удивительным образом, когда в юрту заходишь, да, именно с порога, не с этого, не с... со входа? Не со входа, да, если с порога смотреть, да, с правой стороны женская половина, с левой стороны мужская половина. И поэтому всю Евразию, на всю Евразию мы смотрели, понимаете, как? Потому что с гор Алтая, если смотреть, правая половина всей Евразии – это Енисей, река Енисей. Это женская половина. По левую, если руку смотреть, это Иртыш, Иртыш. То есть это мужская половина, понимаете? То есть мужская цивилизация на все это большое пространство смотрит как на свою территорию. А женская цивилизация, у него есть акр земли, который он от зари до зари вспахивает. Вот как раз он ответственен только вот за эту маленькую территорию. Поэтому вот эта женская, мужская цивилизация, она во все времена, на протяжении как минимум там, 10-12 тысяч лет, она на всю эту территорию всегда жила, кочевала, перемещалась, создавались одни суперэтносы, ведущими были вторые суперэтносы становились, понимаете, поэтому род Ара стал главным, да, там, поэтому ариями их зовем, да, Потом там скифы, сахи стали, да, Шакьямуни, отсюда как раз и Будда, ушедшие туда в Индию, они стали потом уже правителями, да. Вот. Потом тюрки, живущие сердцем. Тюрк – это слово переводится не как сильный, не как воин, а живущий сердцем. Поэтому сейчас грядет эпоха вот как раз живущих сердцем, потому что вместо потребительской цивилизации, которая думает разумом и животом, что-то должно же случиться с этим человечеством для того, чтобы обратно спасти эту матушку-землю, которую мы еще очень раскапываем, с нее все берем, берем, а дарующая цивилизация должна прийти. А даровать может только тот, который живет сердцем. Поэтому русская душа или там казахская, или кыргызская душа, они широкие. Они всегда угостят в первую очередь чаем, понимаете. Вот там в Германии или еще куда-то пойдешь, в магазин зайдешь, никто же чаем не угостит. А в Турцию приедешь, в каждом магазине вам нальют бардак чая, понимаете, прежде всего. Спросят здоровье, каким образом ты пришел сюда, откуда, на русском языке с тобой будут обращаться, понимаете. Поэтому вот эта открытость, вот широта нашей души, она вот ментально характеризует всех нас. Хотя мы там одни раскосые, другие там голубоглазые, да, а по душе-то мы все едины, понимаете, потому что там корни-то едины. Поэтому каким образом современная Россия стала современной Россией? Каким образом? Вот оказывается, что вот Российская империя, да, некогда подразумевалась совсем большие территории, совсем другие. И почему она стала такой, да, большой, да, территорией вдруг? А да? Почему сейчас тогда? Почему? Вот смотрите, вот даже история того же Чингисхана, когда отправляет своего этого Сюбедея, да, он даже до Рязани доходит, и нигде сопротивления нет. Единственное, они там по дороге там пару городов сожгли, вынуждены были сжечь. Почему? Потому что они нарушили вековечные законы, уничтожили, убили послов. За это были наказаны, понимаете? А почему там 25-тысячная, как бы, небольшая армия, да, она проходит туда вот аж этого, практически с внутренней Монголии, это где-то расстояние 10 тысяч лет, тысяч километров, проходит практически, и везде они не выигрывали сражения, в том-то и дело. Они приходили, говорили: здравствуйте, я такого-то рода, я такого-то сёка. Я пришел для того, чтобы установить обратно единство от этой нашей империи. Они начинают своих родственников поминать, там, скажем, своих предков, своих ханов поминать. И говорят: да, так это же мой племянник, а мой дядя тот, понимаете. А ты же, оказывается, вон в третьем поколении ты мой племянник, оказывается. Вот. Да, сейчас и говорят о том, есть много версий, что и не было никакого татаро-монгольского ига. И вот как раз об этом сейчас я хочу сказать, о том, что это было собирание земель. И что случилось 300 лет назад при Иване Грозном? Сибирское ханство начинает. То есть, опять же, как вот Советский Союз разваливается, да, сейчас украинцы с Россией воюют, там Осетия, там Абхазия, Приднестровье, там вот эти все войны, да, локальные случились, между собой начинают они биться. Казанские татары пошли против гирейских, там крымских татар, понимаете, против московских. Там где-то эти косымовские татары опять стали, среднеазиатские, там Тимур Ахсах, этот хромой, да, уничтожает везде там. Короче, братья между собой перессорились. И в древние времена власть передавалась. Почему, вот смотрите, вот такой постоянной столицы не было? Даже Петр I потом, для того, чтобы обновить новую кровь сделать, он что делает? Он столицу переносит из Москвы куда? Петербург. Санкт-Петербург. Тот же хан сейчас Казахстана, из Алматы, так как все там ступором все стало, понимаете, все как бы клановость, вот это все не дает развиваться этому государству, он из Алматы перемещает в Астану. И древние времена, вот смотрите, Монголии, Ордобалых была столицей. Потом они захватили Пекин, переместили туда в Пекин свою столицу. Вот наши предки же. Это наши общие предки. Я не говорю там отдельно свое, понимаете. Потом хан-сараи переместились. То есть передача власти была не отца к сыну. Вот как там Рюриковичи пришли, Рюрики захватили власть, да. Потом вместо них пришли там Романовы, да. Романовы захватывают эту власть, да. И все, все стоит ступором. Не было вот такого закона. Была система передачи власти удельно-лестничная. То есть в одно время один удел должен был править, там, скажем, да, в монгольской, внутренней Монголии, да, второй там удел там где-то в Пекине, да, основывали, потом где-то вот возле Волги, да, то есть хан-сарай. И как только вот этот ступор междоусобицы начинали как бы раздирать эту империю, именно в цивилизационном плане единую, да, они перемещали столицу в другой удел. Здесь вот все перевоевали между собой. Брат на брата пошел. Да? Что делать? Куда-то надо смотреть. А вторая система была лестничная система. То есть власть не передавали от отца к сыну, а передавали от отца к дяде, от дяди к племяннику. То есть такая достаточно система была, вот этой прямой передачи не было. Или избирали, как Чингисхана, он же был Темучин, его избирают на Курултае. А Курултай – это Куру, это благословение, небесное благословение. То есть круг, который собирался небесным благословением. И вот на ней избирали, вот как в Ватикане избирают, да, пока там по принципу равные среди равных, это кочевая демократия была. При кочевой демократии не было права большинства, а было право меньшинства. То есть что это значит? Вот один род, например, этого рода миллион, да? А второй род всего лишь там, вот хаятов, да, вот Чингисхана, там было, ну, может быть, от силы 3000 человек. По европейскому сейчас праву, по демократии право большинства, кто должен выиграть? Большинство. Тот, который, да, миллион, понимаете? Да. А тот, который там в меньшинстве, у него вообще права жизни и нет. Понимаете, его просто уничтожили бы, да? А там как раз были выборщики, как вот в Америке, да? Выборщики от этого миллиона один, и от этих там 3000 один выборщик, понимаете? Вот это, в этом божественном Курултае, в божественном круге, небесном круге, я маленько замену слова неправильно делаю, в небесном круге они собирались, и вот эти выборщики, пока дым, как в Ватикане, да, не пойдет, они выбирали, и выбирали наиболее выдающегося, наиболее там, который способен руководить этой большой империей. Это же империя огромная, вот как вот наша территория, да, Россия, постсоветское пространство, даже не российское, а постсоветское пространство. И вот они выбирали себе вот хана. Или передавали власть вот по этой лестничной системе. И когда между собой передрались, уже этого небесного круга нет, не можем собрать, тогда что делают? Вот эти выборщики садятся и говорят: так, надо из этого удела с хан-сарая переместить срочно, потому что хан-сарай уже все это центр дрязг, интриг, взаимоуничтожения. Куда надо переместить? А и кому? А он там в Москве, видишь? А там Иван Грозный сидит. А кто он? А он племянник. Чингизид, понимаете, тоже Глинская, это, ну, чингизидка. И вот передали власть именно туда, в Москву, и согласились с этим. Средняя Азия согласилась, крымские татары согласились, косымовские согласились, там сибирские согласились. Все. Значит, власть передается из Белой Орды, передается туда, в Белую Русь. Понимаете, передали его. А на тебе, сепаратисты. Кто там? Казанские татары. Вот эти московские татары, русичи, все собираются и наказывают, ну, как вот с Чечней было, да? То есть в Чечню же ехали все воинами, да, для того, чтобы сепаратизм-то уничтожить. Ну, уничтожили его там. Сейчас Рамзан Кадыров там как-то правит этим. То же самое случилось и с казанскими татарами. Просто этот сепаратизм, те, которые не признали Ивана Грозного как главного, старшего хана, да, белого хана, да, белого, поэтому отсюда и белый царь. Почему и вот эти территории обратно потом добровольно входили в состав России? Потому что обратно собирание земель происходило. Обратно собирание этой великой единой цивилизации, единой культуры. И когда начинается вместо тюркского языка становится русский язык, языком международного общения, который формируется, опять же, вот на этом стыке культур, цивилизации, все мы восприняли его и говорим на языке Пушкина и Лермонтова. То есть мы же не говорим на языке временных лет. То есть русский язык современный, на котором я сейчас говорил, он сформирован вот в эпоху там, Радищева, при Радищеве начинается, да, помните, да? Потом окончательно формируется уже при Александре Пушкине, да? То есть и мы на этом языке, это язык культуры, это язык там, науки, это язык, там, скажем, международного нашего общения, это язык дипломатии, да, народной дипломатии. Поэтому этому надо радоваться только. Ну, русский язык тоже претерпел очень много изменений, ну, и искажений существует. Ну, дальше германизм идут, да. Там прочие все это, термины там, как бы технические там, или профессиональные термины, да, они приходят. Много всяких моментов возникает, но на сегодняшний день мы де-факто имеем этот русский язык. Да, но и то, что благодаря русскому языку мы действительно можем друг друга понимать и друг друга как-то даже и помимо слов еще и образами обмениваться. Да. И поэтому Россия, современная Россия, или бывший Советский Союз, пространство, она является правопреемницей. Вот как в Китае они правопреемницей считают не маленькие территории, там где-то устье Хуанхэ и Янцзы. Они же, ихняя родина же там, не здесь, ну, не внутренней Монголии, не за этими стенами Великой Китайской стены. Вот, они могли бы так считать. А если а они, понимаете, всю историю, они понимают, они считают себя правопреемниками, вот, и эту кочевую цивилизацию себе прибирают, приватизируют, да? И поэтому они середины империи, понимаете, середины царства. Вот они себя так и понимают, осознают. А наша цивилизация еще шире, еще глубже, понимаете, если бы мы опять начнем осознавать себя вот в этой цепи истории, да, что эта цепь неотъемлемая часть, вот эти составляющие цепи, это взаимосвязаны между собой, да, как бы узлы, да, то тогда, конечно, наша история, она гораздо глубже. И об этом надо говорить, об этом надо сейчас начинать писать, это надо изучать, и это должно быть официальной нашей версией, и в основе нашей идеологии должна быть вот именно вот такой подход. И я думаю, этот подход наиболее приемлем всем нам. Да, перебороть через те символы, которые до нас выстроили, конечно, тяжело. Будет коробить, будет тяжело, будет сердце просто резать, да, многим. Особенно официальным ученым, да, вот это все как бы принять. Но если мы хотим жить и продолжать дело наших предков, чтобы эта территория Хартленда, территория сердца, да, осталась всегда единой, чтобы на ней был мир и благодать, и чтобы эти ресурсы, 60% ресурсов находятся вот в этом ресурсном поясе, который проходит именно по территории Сибири, Западной, Восточной Сибири, Урала, дальше Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, то есть Туркменистана. Это же ресурсный пояс Земли, как вот оберег вот этой пояс, да, этого организма. И 60% ресурсов находится вот именно на этой территории. От Якутии заканчивая, там, скажем, вот этим Ханты-Мансийским, там, Пермяцкими округами. Это богатство, этот вот такой мощный пояс, да, он же наш пояс. Его надо использовать во благо нашей цивилизации, наших людей, чтобы у наших людей был кров, у наших людей была достойная зарплата, как вот там арабы, да, у каждого каждый месяц там по 4000 долларов они получают. По праву рождения они имеют, понимаете? То есть вот право, достойное к этим ресурсам, хотя там шейхи у них в золоте купаются, но в любом случае они про свой народ, который родился, кровью и плотью является вот дитя твоей земли, они имеют на это право такое же. Но и наше время, я думаю, если вот такое понимание у нас возникнет, что начиная от Чукчи, там, заканчивая этим Перемяком, да, там, Вятичем, Русичем, там, или казахом, кыргызом, у нас вот на это все есть нравственные права, да, моральные, физиологические, физические права вот на это все богатство. Врожденные, да, врожденные при рождении. Да, тогда наша цивилизация будет процветать. И мы будем радоваться, не воевать, понимаете, не строить ракеты, не строить там еще какие-то там боевые корабли. А вот это дарование, да, вот наша открытость, это будет нашим главным не оружием, а главным главной нашей силой объять всю землю. Замечательные спасибо. Слова. Благодарю. Напомню нашим слушателям, что это Народное славянское радио, мой собеседник Акай Кине. Я от себя добавлю, что помните о том, что кто подает чай, да, кто встречает и угощает, тот и является хозяином. Так давайте же будем полноправными хозяевами и своих родов, и своей земли. Спасибо. Спасибо всем. Добра, счастья, благодати и вот это состояние дарения, чтобы сердца наши были открыты, чисты, души наши были светлыми. Всем вам блага, друзья, товарищи и братья. Будь добро.